Книга третья, эпизод девятый. Над крышей летал белый ящер. Я бы сказал, мини-дракон. Совсем небольшой, размером с легковой автомобиль. Он резво поднимался в ночное небо и заходил на круг, расправив кожистые крылья, будто самолет. На несколько секунд я замер, пригнувшись и внимательно следя за полетом ящера, а потом выпрямился в полный рост. Не знаю, правильно ли я понял, но, кажется, это была не просто зверюга, которая случайно вырвалась из зоопитомника, а теперь изображала тут фигуры пилотажа. И точно. Заметив меня, ящер сделал круг, будто красуясь, после чего накренился и спикировал вниз, прямо ко мне. Подлетев, он окатил меня потоком прохладного ветра, сложил крылья и шагнул ближе, стуча когтями по черепице. Его красные глаза вполне разумно уставились на меня, а длинная шея вытянулась. Из пасти вырвался горячий пар, клыки оголились, тварь будто улыбнулась. Я медленно вытянул руку и прикоснулся к лбу белого ящера. Его кожа была шершавой на ощупь, но в то же время приятной, даже немного мягковатой, там, где не было острых наростов чешуи. Это и правда было совсем молодое существо, наверняка детеныш. Ящер издал урчащий короткий звук и прильнул головой к моей ладони. «Привет, Афена!» — улыбнулся я. «Тебе все-таки удалось внедрить сознание в крупного зверя?» Она мотнула клыкастой головой и окатила меня паром, будто фыркнула в ответ. Мол, этот зверь совсем небольшой, так что гордиться особо нечем, но все равно хотела поделиться со мной своим достижением. «Ну да, теперь это была не зеленая пискливая ящерка. И такую за пазуху не сунешь?» «Ага, такая и голову откусить может, имей в виду», — объявил Готфред. «Очень вовремя, как всегда». «Говорю же тебе, зря ты сюда припёрся. Чуешь, как у твоей Афены из пасти воняет? Я б побрезговал. Да и ты можешь на поцелуй не рассчитывать. Отвали, Готф!» — бросил я, пропуская все его подколки мимо ушей. Моя ладонь до сих пор гладила белого ящера по голове, а он все больше вытягивал шею и приближался, пока его клыкастая морда не уткнулась мне в плечо. Красные глаза маленького дракона смотрели на меня не мигая, а крылья порой подрагивали. И тут моя рука остановилась. Если сознание Афены здесь, то тело опять осталось на совесть Тхаги. «А где твое тело?» — негромко спросил я, глядя ящеру в глаза. Тот рыкнул мне в плечо, и снова клубы пара окутали меня с ног до головы. «По драконе не понимаю», — нахмурился я. «Надо выработать систему знаков. Тело Афены наверняка в зоопитомнике, под присмотром учителя», — предположил Готфред. «Такую ящерицу не выпустили бы так просто полетать над городишком и дать себя потискать на крыше. Скорее всего, Афена на тренировке, а сюда просто заскочила, чтоб тебе похвастаться». Я провел пальцами по чешуйчатой шее ящера. «Ты на тренировке?» Она склонила голову, будто кивая в ответ. Готфред оказался прав. Ее тело находилось под присмотром учителя, скорее всего, самой госпожи Майдеры. Неплохо же она натаскала Афену, пока я валялся в госпитале. «Возможно, и правда готовит из нее преемницу», — как сказал врачеватель Луин. «Он же не с потолка это взял». Афена ткнула меня в грудь носом, а потом расправила крылья и, мощно взмахнув ими, поднялась в небо. Заодно потоком воздуха разлохматила мне волосы. «Всё, спускаемся, цирк уехал!» Готфред никак не мог успокоиться. «Хватит пялиться, чувак! И даже не думай о том, чтобы потом как-нибудь полетать на Афене!» Забавно, но именно об этом и я думал. Смотрел в небо и не спускал глаз с белого ящера, а он сделал еще один круг над крышей и, набрав скорость, устремился в сторону зоопитомника. «Кстати», — опять заговорил Готфред, — «может, ты забыл, но скоро заканчивается твоя договоренность с тем торгашом насчет залога по уродливому гоблину. Всего неделя осталась. Я чуть с крыши не свалился. Меня аж накренило назад, хорошо, что успел ухватиться за конек крыши. Неделя? Как быстро пролетело время, а я даже не заметил. Так вот, к чему это я? Давай поменяем того уродца на какого-нибудь красавчика-блондина, а?» С удивительным терпением попросил Готфред. «Ну что мы в самом деле, не можем себе позволить? Поменяй завтра еще один мута-алмаз на чеки и прикупи нормального морфи». Я уселся на конек крыши и посмотрел на город в вечернем тумане. Где-то вдалеке, со стороны восточных кварталов, слышались стук, шум и жужжание. Рабочие до самого поздна разбирали завалы. Из соседних городов специально привезли людей, чтобы помочь Гипериусу. «Погоди ты со своим гоблином», — тихо произнес я. «Мне еще нужен Морфи для бога ночи. И вообще, когда я смогу перекинуть его из накопителя в Морфи? Если он железный, то получается, мне нужен пятый ярус мастерства, верно? Да и Морфи нужен под стать ему, тоже пятого ранга». «Насчет бога ночи, да», — ответил Готфред. «Ты пленил его в истинной силе. И тебе надо много мощи, чтобы справиться, когда он будет рваться на свободу. А вот насчет меня совсем другое дело. Я пока слабоват, да и сопротивляться при переносе не собираюсь. Если это не будет тот зеленый урод. При даче я сам могу менять тело Морфи и подстраивать его под свою силу. Так что немного погодя, мы сможем попробовать закинуть меня в тело красавчика-блондина. А зеленого гоблина оставим кому-то другому. Не люблю зеленый. Да и ты не любишь, я ж знаю. Зеленый вообще самый некрасивый цвет». Он ненавязчиво пытался убедить меня вообще отказаться от гоблина, но я в этот момент думал, что если попробовать перекинуть Готфреда в Морфи, то, возможно, это спасет меня от мутации. Ведь перекусывать душами он уже будет без меня. «Нет, не спасет», — тут же отрезвил меня Готфред. «Я ж тебе еще тогда говорил, что не спасет. Мы все равно будем связаны, пока я не восстановлю силу до полноценной. Даже если ты перекинешь меня в Морфи, то мы разъединимся физически, но останемся зависимы друг от друга. Ты даже косой так и продолжишь пользоваться. И твоя мутация продолжится, пока я пожираю души и крепну. Вот поэтому наша задача — поднять уровни как можно быстрее, чтобы мутация тебя не сожрала. Хотя даже я точно не знаю, что с нами будет дальше. Все же мы оба чужие для этого тела». Я вздохнул и напряженно прошептал. «Ты вообще тогда говорил, что мне нужен только седьмой ярус, а тебе звездный класс, и тогда мы освободимся друг от друга. А вот теперь выясняется, что тебе нужен космический класс, а мне выходит девятый ярус мастерства, самый высший. Это достигается годами, Готф. Если бы я тебе тогда сказал про девятый класс, ты бы послал меня нахрен. А вот седьмой ярус уже не так жутко звучало. К тому же ты забываешь, что маг ты необычный, а с божественной силой, как и Афена. Вы оба развиваете силу быстрее. Ты посмотри на нее. Она же освоила внедрение сознания в более крупного зверя за неделю. А ты два яруса получил за один бой. Ну, обычный маг такой бы не смог». И опять у меня нашлось возражение. «Если развиваться быстро, то могут заподозрить неладное. Тут вокруг не идиоты. Уже и так кто-то догадался, раз значок прислал. Вали все на Мозерта!» Тут же нашелся Готфред. «Мол, это все его силы, которые он тебе дал». «Ладно, разберемся». Я поежился от холодного ветра и начал спускаться с крыши. Свидание с Афеной не состоялось, хотя я особо и не надеялся. Вообще все это было странно. Она ведь жила в соседней комнате, и можно было бы просто... «Нет, нельзя! Только сунься к ней!» — оборвал мои мысли Готфред. «Лучше про гоблина подумай. Этот уродец с иракезом нам точно не нужен. Гоблины до добра не доводят, помяни мое слово». Весь оставшийся вечер я только и думал, что про гоблина. И, кстати говоря, никого, кроме Готфреда, в этом Морфе даже не представлял. Да этот засранец только и рожден, чтобы воплотиться в зеленом гоблине с иракезом и стать богом панк-рока. «Ой, да шутишься, юморист!» — буркнул тот. Поздно, почти в полдень, с тренировки вернулась Афена. Я слышал, как она тихо прошла по коридору и закрыла дверь своей комнаты. Рядом в моих ногах спал жмот. Он приподнял голову, повел хвостом и снова устроился калачом на одеяле. Ну а Мозер даже от книжки не оторвался, сидя под светом настольной лампы и слушая ровный храп Кристобаля. Наутро после плотного завтрака я отправился напрямую в магазин Хартега, чтобы договориться насчет второй половины платежа за гоблина. Все-таки Хартег дед ушлый, поэтому лучше было подстраховаться. По пути меня с улыбками приветствовали прохожие, а пару раз подходили девушки и пытались познакомиться. За Мозартом, как всегда, увязались ребятишки. В общем, теперь мое любое появление на улице порождало кучу шума и интереса. Кто-то спрашивал про бога ночи и что я собираюсь с ним делать, кто-то интересовался насчет гражданства и возмущался на тему, почему все так несправедливо, кто-то просто пожимал мне руку. Так мы дошли до рыночной площади у магазина. Хартег, видимо, увидел через витрину, что я подхожу, и выскочил на крыльцо. Как обычно, тщедушный, с козлиной бородкой и в клетчатом костюме, с бабочкой на шее. «Лас Гален, наш герой! «Мой прекраснейший работник!» Его громкий и грубый баритон загудел на всю площадь. «У меня как раз есть ликер. Надо отметить хотя бы по рюмочке. За спасение моего магазина!» «Может, за спасение города?» — уточнил я с улыбкой. «Все, город! Что ему сделается? Он стоял при моей матери и будет стоять при моих внуках. А вот магазин...» Он распахнул передо мной дверь. «Давай, давай, заходи. И ты тоже мой божественный друг!» Харт так оглядел Мозарта. «Ты вроде как вырос, что ли? Ты ж был 10-го размера, а теперь 11-го. Ты прямо как мой внучатый племянник. Он тоже из штанишек вырастает, и глазом моргнуть не успеешь». «Мозарт вырос», — ответил тот и шагнул внутрь следом за мной. В лавке все было точно так же, как раньше. На полках и прилавке лежали бронекостюмы и одежда для Морфи. Пахло чем-то сладким. На витрине стояли Морфи. 4 модели. 2 мужских и 2 женских. «Кукла!» — выдохнул Мозарт, сразу же подходя к той Морфи-брюнетке, которая ему тогда приглянулась. Она все так же стояла посередине, как главный товар на витрине. «Не лапай!» — заорал Харток по привычке, но тут же успокоился и уже тише произнес: «Извини, Мозарт, но это модель дорогая. Нельзя ее трогать. Лучше выпьем ликера». Он сунулся за прилавок, достал початую бутылку с темно-рубиновой жидкостью и быстро разлил напиток в 3 рюмки. «В 3! Он даже Мозарту налил! Ну что, ребятушки, давайте!» Старик потер ладони и подал мне и Мозарту по рюмке. Бог гор даже брать не стал и снова отвернулся, чтобы посмотреть на брюнетку, поэтому Харток, недолго думая, опрокинул рюмку Мозарта себе в рот, причмокнул и взял уже свою рюмку. «Чокнемся, Ласгален!» Он был так вежлив и добродушен, что я даже удивился. Взял рюмку, чокнулся со стариком и попробовал ликер. Сладкий, густой и крепкий, сильно на любителя. «Ух!» — поежился от удовольствия Харток. «Хорошо!» Я еле допил ликер, чисто из уважения к радушию хозяина магазина, и сразу же отправился в подсобку проверить гоблина. Харток преградил мне путь. «Может, еще по рюмашке, а? Это ликер от моей матушки. И знала бы она, что наш магазин спасет настоящий бог, то она бы...» «Можно я пройду, господин Харток?» Я попытался его потеснить, но он как приклеенный оставался на месте. Его громкий голос стал еще громче и будто бил по голове. «А ты знаешь, я дам тебе выходной. Вот прям сегодня. И поставлю как полноценный трудодень. Даже 2 или 1,5. Ты заслужил, Ласгален!» Он указал на прилавок. «И вон там есть костюм со скидкой. Мозарту как раз подойдет. Он же подрос до 11 размера». Почуяв, что что-то не так, я быстро обогнул старика и прошел в подсобку. Распахнул дверь и... «Где мой гоблин?» «Какой гоблин?» Удивлению Хартега не было предела. Вместе со мной он уставился на верхнюю полку, где должна была лежать коробка, а внутри мой зеленый Морфи, оставленный под залог. Только ни коробки, ни Морфи тут не было. «А какой такой гоблин?» Будто бы не понял Харток. «Мой гоблин!» — рявкнул я вне себя от злости. «Морфи 11 размера, новая модель. Залог 6352 чека, мать вашу!» «Не надо трогать мою матушку, юноша!» — пробубнил Харток, прокашлявшись и поправив бабочку на шее. «Если она вернется с того света, то мало нам не покажется. Бог ночи — дохляк по сравнению с ней». Я быстро окинул взглядом все полки сверху донизу. Коробки не было. Харток опять прокашлялся и тихо-тихо объявил. «Тут такое дело. Месяц же почти вышел. И как бы ты гражданство не получил, а мы договаривались, что ты получишь. Но тебе оно вроде как не светит в ближайшее время. А если нет гражданства, то нет права пользоваться Морфи. А если нет права пользоваться Морфи, то какие ко мне претензии, правда? Тем более, что срок нашей договоренности почти истек». Я еле сдержался, чтобы не взять старика за грудки. «Срок еще не вышел! Осталась неделя! Но вы уже успели продать товар!» Он попятился. «Я хороший продавец. Могу тебе и воздух продать, если захочу. Но дело-то в другом. Гражданства нет. А если нет гражданства...» «А то, что я спас ваш магазин, это ничего не значит?» — прорычал я. Харток сделал невинные глаза. «Это когда был-то? Неделя уж прошла. Подвиги, они ж не вечные, а деньги — совсем другое дело». Я скрипнул зубами, заставляя себя не орать, а говорить спокойнее. «Тогда возвращайте мне залог. Сию секунду». Харток развел руками. «Так я почти месяц. По залогу товар продержал?» «Продержал». «Ты за ним не пришел?» «Не пришел». «Гражданство не получил?» «Не получил». «Ну и какие с меня деньги?» «А я предупреждал, что залог не возвращаю. Все честно». Я сжал кулак так, что костяшки побелели, и поднял его к носу старика. «Если вы не отдадите мне залог, то...» В этот момент в голове прозвучал довольный голос Готфреда. «Да не ори ты на детка! Хороший же старикан! Не продавец, а золото! Вот и гоблина продал! Одной проблемы меньше! То больше вы торговать тут не будете, ясно?» Закончил я свою речь, глядя старику в глаза. Тот побледнел. «Как это не буду? Ты что ж мне, угрожаешь, что ли, а? Маленький наглец!» «Это предупреждение. И да, больше я у вас не работаю». Я развернулся и отправился к выходу, но тут же услышал, как Харток засеменил за мной следом. «Лас-Гален, а ну вернись, шантажист! Верну я тебе деньги, жадный ты человек! Я ведь до последнего не отдавал товар, но покупатель был такой же шантажист, как ты. Он мне пригрозил. А что я человек маленький. А покупатель — почетный гражданин, между прочим. У него прав в сотню раз больше, чем у тебя. Он мог бы товар прямо у тебя из рук в магазине забрать, и ничего. Да у тебя, по сути, вообще никаких прав нет». Я остановился так резко, что Харток в меня врезался и чуть не упал. «Да что ж такое-то? Одни хамы кругом!» С возмущением он всплеснул руками и отправился за деньгами. Его тщедушное тело в клетчатом костюме на пару секунд скрылось за прилавком. Он наклонился, пошарил в ящике где-то у пола и выпрямился уже с пачкой чеков, перехваченных пеньковым шнурком. «На, забери свои деньги, нахальный ты шантажист!» Он кинул пачку на прилавок. «И да, я тебя увольняю. Только знай, что когда работник уволен, то шансов получить гражданство у него становится еще меньше, так-то!» Я забрал деньги, подождал, когда он заткнется, и спросил, кто был покупателем Морфи? Кому вы продали мой товар? «Это мой товар, наглец!» Глаза Хартога чуть из орбит не вылезли от негодования и несправедливости. «А ты на него не имеешь права! Ты не гражданин!» «Кому продали?» — громче спросил я, навалившись на прилавок ладонями и нависая над стариком. «Кому-кому?» «Не скажу, кому!» — ответил Харток с кислой миной. «Он просил не говорить. И вообще, Кириус Кейнич приехал, ты в курсе? Он тебя искал. Первым делом сюда наведывался. Думал, что ты на работе». Я на секунду замер, ощущая, как внутри нарастает тревога. «Кириус Кейнич?» Это был единственный человек в республике, который точно знал, что я объединился с Богом, потому что видел, как я пожираю души в пещерах. И то, останется ли это секретом или нет, еще было под большим вопросом. «Кейнич!» — выдавил я с хрипотцой. «Он в порядке?» Старик засуетился и снова достал бутылку с ликером, налил рюмку и быстро опрокинул ее в себя. Передернувшись всем телом, он, наконец, выдохнул. «Да! Живее всех живых!» Я понесся в отделение гильдии со всех ног, а Мозарта на всякий случай сплавил домой и строго-настрого приказал никуда не соваться и не устраивать экскурсии, как в прошлый раз. Не хотелось, чтобы озлобленный Кириус что-нибудь наговорил Мозарту, а то мало ли. Если Кейнич вернулся, то, скорее всего, был уже у себя в кабинете. «Век бы его не видеть, этого отморозка, который...» — начал Готфред, но вдруг замолчал. На крыльце отделения гильдии я увидел самого Кириуса Кейнича. Он разговаривал с секретарем Кольп, а женщина быстро что-то ему отвечала, будто отчитывалась. Скорее всего, так оно и было. Я находился еще в начале площади. Только-только вышел из-за угла, когда Кириус меня заметил. От его цепкого и тяжелого взгляда не ускользнуло мое появление. Он что-то бросил госпоже Кольп и стремительным шагом направился в мою сторону. «Этот чувак опять на тебя злится и, как всегда, хочет прикончить», — вздохнул Готфред. «Прям не человек, а кусок гнева. Но гоблина пусть забирает. Этот уродец как раз ему подстать». Кириус Кейнич выглядел уставшим, но в то же время воинственно настроенным. Он не хромал, не был перебинтован, не потерял часть тела. Его неплохо подлатали в Агоре. Кириус Хан и ее врачеватели постарались поставить Кейнича на ноги. Вот он и шел, как озлобленный великан, тяжелый и яростной поступью, прямо на меня, будто собирался растоптать. Только странное дело, я никак не мог понять, что в нем изменилось. И тут до меня дошло. Бородка! Он сбрил свою неизменную щегольскую бородку. Теперь у Кейнича был гладкий подбородок, и, казалось, он лишился части лица, а еще помолодел. Сколько ему было? Лет 35, не больше. Когда мы, наконец, встретились, Кириус ухватил меня за плечо, молча развернул в сторону улицы и потянул за собой. «Поговорим, Ласгален». «Я тоже рад вас видеть, Кириус», — выдавил я, покосившись на его суровое лицо. «Оставим любезности, все серьезно». Быстрым шагом он повел меня в сторону жилых кварталов. «Вы зачем гоблина перекупили, Кириус?» — сразу спросил я, чтобы не откладывать все вопросы. «Не здесь», — бросил он и сжал мое плечо так сильно, что я дернулся и рывком высвободился. «Не надо меня вести как ребенка». «А ты не будь как ребенок, Ласгален», — процедил сквозь зубы Кириус. «Голову включай сначала, прежде чем на показ выставлять свои виртуозные трюки. Весь город лицезрел, что ты вытворял во время боя с богом ночи». Он больше ничего не стал добавлять и вообще молчал всю дорогу до моего дома, а именно туда мы и направлялись. Там как раз никого не было. Все ушли на работу. Я открыл дверь ключом и впустил Кириуса в гостиную, но не успел даже слова сказать, как он напрямую отправился ко мне в комнату, будто точно знал, где она находится, а ведь ни разу здесь не был. По крайней мере, я раньше так считал. Кейнич распахнул дверь, дождался, когда я войду, и плотно закрыл за мной. За столом, как всегда, сидел Мозарт и читал очередную книжку, но Кейнич лишь мельком на него взглянул. Ну а я встал на входе, как вкопанный. Потому что у моей кровати, упакованной в коробку с открытой крышкой, лежал гоблин. Тот самый большой, зеленый, мускулистый, 11-го размера, с иракезом, зубастой ухмылочкой и простыней на бедрах. И какого хрена он тут делал? Зачем Кейнич его купил, а точнее перекупил? Чтоб сюда притащить? И как вообще он это сделал? У нас тут что, проходной двор? Но вы... Я, кажется, забыл все слова. Да пусть забирает, что нам жалко, что ли? Хмыкнул Готфред. А мы найдем другого без иракеза. Я даже согласен на дреды. И деньги нам вернули, поэтому можно. Это тебе. С порога сообщил Кейнич, чем разрушил все надежды Готфреда. Выкупил, пока никто другой не забрал. Отличная модель и редкая. «Неплохо будет, если ты своего бога в него переместишь. Провернем небольшую аферу». Я почувствовал, как глотки подкатывает шершавый ком. «Нет!» — заголосил внутри меня Готфред. «Убери зеленого урода! Я не хочу гоблина!» Он заныл, как маленький, но мне было не до него. Я перевел ошарашенный взгляд на Кейнича, ожидая, что он скажет. «Чего встал, как истукан?» Кириус, изучающе, посмотрел на меня, оценивая мои физические данные и изменения. «Неплохо, да?» — добавил он. «Подкачался. Второго яруса достиг. Город отбил вместо меня. Бога ночи пленил. Это твой бог тебе помог? Я сейчас не про Мозарта. Говорят, даже меч у тебя появился. От кого? И с амулетом наследницы Катьяру странные дела. Что у тебя с ней?» Он задавал в лоб такие вопросы, на которые сложно было ответить. Точнее, не очень хотелось. С другой стороны, чего скрываться, если он и так все знает, больше, чем кто бы то ни было? «Вы что-то конкретно мне хотите предложить, Кириус?» — спросил я, нахмурившись и делая шаг к нему, а заодно поближе к мечу в ножнах, который лежал сейчас на кровати. Кириус сразу понял, куда я двигаюсь. «Не стоит, Ласгален. Я не собираюсь на тебя нападать. Я пришел, чтобы разъяснить, что к чему, чтобы у нас друг к другу не было вопросов. Пацан, ты перспективный. Вы же сами говорили, что я бесполезный. Даже заявку в гильдию не принимали. Это было давно». Кейнич суровый, в то же время по-отечески на меня посмотрел. «Все это время я раздумывал, что с тобой делать. Лежал при смерти и раздумывал. А потом, когда узнал, что ты отбил город и пленил еще одного бога, к тому же железного, то путь для меня обозначился сам собой. Путь? Мне не понравился напор Кейнича. Он будто уже все решил за меня». «Да, путь», кивнул он. «Я сделаю из тебя идеального охотника на богов. Такого, что эти твари будут бояться одного твоего имени. У тебя будет непревзойденная по силе коллекция. И начнем мы с твоей нерешенной задачи. Итак, говорят, ты собирался в гнезда?»